«Теперь я понимаю», — подумала Крисания, — «почему Рейстлин не может любить меня? В его жизни есть только одна единственная любовь — его магия. Ради нее он готов на все, готов рискнуть самым дорогим». Эта мысль причинила ей боль, но она была сродни легкой и светлой печали, ничуть не напоминая вонзившийся в сердце раскаленный шип. «И снова Рейстлин показал мне, какой я была», — пронеслось в голове жрицы. «Слишком долго я позволяла себе заблуждаться насчет того, в каком мире на самом деле живу. Мои представления о нем были наивны и поверхностны. Точно так же не знала я, кто я есть, какая я. Рейстлин прав. Теперь я чувствую, какое оно, могущество великих богов. Я должна стать достойной этого могущества. И Рейстлина». Рейстлин закрыл глаза. Крисания почувствовала, как магические силы постепенно уходят из его тела, словно кровь, вытекающая из раны. Руки бессильно опустились, а окружавшее их пламя мигнуло и погасло. С легким, едва слышным вздохом Рейстлин опустился на обожженную землю. Снова пошел дождь, и Крисания услышала, как капли дождя негромко шипят на пепелище деревни, заливая последние язычки пламени и аллеющие угли. Клубы остывающего пара поднимались из обгоревших домов и медленно плыли по улицам, словно призраки бывших ее обитателей. Крисания опустилась рядом с магом и отвела с его лица длинные каштановые волосы. Рейстлин посмотрел на нее. В его глазах промелькнули узнавание и тень глубокой неизбывной печали, словно у человека, которому было позволено ненадолго вступить в царство опасной, но могущественной и буйной красоты, и который вдруг снова очутился в мокром, грязном и суетном мире. Маг покачнулся и едва не упал. Крисания поддержала Рейстлина и увидела, что Карамон бежит к ним, разбрызгивая жидкую грязь. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да», — прошептала Крисания. «А он?» Вместе они помогли магу подняться на ноги. Рейстлин как будто вовсе не осознавал их присутствия. Шатаясь, словно пьяный, он буквально повис на плече Карамона. «С ним все в порядке», — объяснил Карамон. «Он всегда так...» Гигант ненадолго замолчал, потом проговорил едва слышно. «Всегда. Что я такое говорю? Ни разу в жизни мне не приходилось видеть ничего подобного. Клянусь всеми богами». Он с благоговением поглядел на своего брата-близнеца. «Я никогда не видел такого могущества и такой силы. Я просто не представлял себе, не знал». Карамон поддерживал Рейстлина, и маг опирался на него всем своим весом. Его снова одолел кашель, и маг жадно хватал ртом воздух до тех пор, пока приступ не прошел. После этого он едва мог стоять. Все трое были окутаны клочьями тумана и едкого дыма, а дождь разошелся не на шутку и лил теперь с утроенной силой. Со всех сторон доносился треск проседающих деревянных конструкций и шипение попавшей на горячие угли воды. Рейстлин поднял голову. Взгляд его слегка прояснился, и он посмотрел сначала на Карамона, потом на Крисанию. «Я попросил тебя сделать это», — проговорил он, глядя на жрицу, — «чтобы ты не сомневалась больше ни во мне, ни в моих возможностях. Если в Тарбардине нас ждет успех, посвященное, мы войдем через врата в бездну, мир невообразимого страха и бесконечного ужаса». Крисания, пригвожденная к месту его пристальным сверкающим взглядом, невольно затрепетала. «Ты должна быть уверена в своих силах, праведная дочь Паладайна», — продолжал Рейстлин. «Именно поэтому я устроил так, чтобы ты была вместе со мной в этом долгом пути. Дорога к цели постоянно подвергала меня испытаниям, но и тебе пришлось преодолеть многое. В Истаре тебя испытывали ветром и водой, в башне ты прошла испытание тьмой, а только что выдержала испытание огнем. Но тебя ждет еще одно испытание, Крисания. Последнее, самое важное испытание. Мы все должны быть готовы к нему». Глаза Рейстлина устало закрылись, и маг пошатнулся. Карамон, ставший вдруг суровым и мрачным, подхватил брата и, подняв его, понес к лошадям. Крисания поспешила за ними, озабоченно поглядывая на мага. Несмотря на бледность, лицо Рейстлина все еще хранило выражение торжества и безмятежного спокойствия. «Что с ним?» — спросила жрица, догоняя Карамона. «Он спит», — ответил гигант, и его голос прозвучал совсем глухо. Крисания видела, что бывший гладиатор прячет от нее какое-то чувство, что-то очень важное, и это не давало ей покоя. Подойдя к лошадям, привязанным под деревьями, Крисания на мгновение обернулась. Над пепелищем поднимался редкий серый дым. Дома превратились в перемешанную с грязью залу, из которой кое-где выступали обугленные бревна. Деревья, превратившись в почерневшие искореженные скелеты, еще дымились. На глазах у Крисании дождь потушил последние угольки, а ветер унес их прочь вместе с дымом. Поселок исчез, словно его никогда не существовало. Крисания внутренне содрогнулась и, плотнее запахнув плащ, повернулась к Карамону. Гигант подсадил Рейстлина в седло и теперь тряс его, пытаясь заставить мага проснуться ровно настолько, чтобы быть в силах управлять лошадью. «Карамон», — сказала Крисания, когда воин наклонился, чтобы помочь ей сесть в седло. «Что Рейстлин имел в виду, когда говорил о последнем испытании? У тебя в этот момент было такое лицо? Ты ведь знаешь, о чем шла речь. Скажи». Карамон ответил не сразу. За его спиной сонно раскачивался в седле Рейстлин. В конце концов, голова мага упала на грудь. Очевидно, он снова задремал. Карамон посадил Крисанию на коня и вскочил в седло. Наклонившись, он вынул из безвольных рук брата поводья и сжал их в кулаке. Когда они уже ехали прочь из долины, Карамон привстал на стременах и посмотрел назад на сожженную деревню. Рейстлин продолжал спать, свалившись на шею своей вороной кобылки, и брат слегка поддерживал его могучей рукой. «Так что же ты мне ответишь, Карамон?» — повторила свой вопрос Крисания, когда они достигли гребня горы. Гигант повернулся к жрице, затем вздохнул и обратил свой взор к югу, где далеко за морем лежал Тарбардин. Над далеким горизонтом скапливались плотные серые облака. «В древней легенде говорится, — неохотно объяснил Карамон, — что великого Хуму испытывали боги, прежде чем он вышел на битву с Такхизис, владычицей тьмы. Его испытывали ветром, огнем и водой. Последним испытанием Хумы, — негромко закончил Карамон, — было испытание кровью». Песня Хуме. Короткая старинная баллада. Сквозь пепел пожарища, реки кровавые, страшную жатву драконий хорд, шел Хума, лелея под светлым челом одну лишь мысль — мечту о серебряной драконице, и только это давало силу отважному рыцарю, идущему навстречу неизбежному. Трудна и опасна была дорога его, но в конце пути героя встретила последняя гавань — храм, стоящий далеко-далеко на востоке, почти на самом краю мира. Там, окруженный роями звезд и комет, в лучах своей немеркнущей славы, явился Хуме светоносный Паладайн. И поведал могучему рыцарю бог, что из всех возможных выпал Хуме самый страшный жребий. «Бесконечно мудр свет несущий, ибо ведомо ему, что сердце смертных — вместилище тоски, и что мы можем лишь вечно стремиться навстречу свету, становясь тем, чем никогда бы не стали, даже в самых дерзновенных мечтаниях».